Часть пятая. Молчаливый и прозябший он вернулся в ярко освещенный дом Лефорта. Играла музыка на хорах танцзала. Пестрые платья, лица, свечи удваивались в зеркалах. Сквозь теплую дымку Петр сейчас же увидел русоволосую Анну Монс. Девушка сидела у стены, задумчивое лицо, опущены голые плечи. В эту минуту музыка, медленный танец, протянула с хор медные трубы и пела ему об Анхен, об ее розовом пышном платье, о невинных руках, лежавших на коленях. Почему? Почему неистовой печалью разрывалось его сердце? Будто сам он по шею закопан в землю, и сквозь вьюгу зовет из невозможной дали любовь свою. Глаза Анны дрогнули, увидели его в дверях раньше всех, поднялась и полетела по вощеному полу. И музыка уже весело пела о доброй Германии, где перед чистыми-чистыми окошечками цветет розовый миндаль. Добрые папаша и мамаша с добренькими улыбками глядят на Ганса и Гретель, стоящих под сим миндалем, что означает любовь навек. А когда их солнце склонится за ночную синеву, спокойным вздохом оба отойдут в могилу. Ах, невозможная даль! Петр обхватил теплую под розовым шелком Анхен и танцевал молча и так долго, что музыканты понесли не в лад. Он сказал: «Анна!» Она доверчиво, ясно и чисто взглянула в глаза. «Вы огорчены сегодня, Петр? Аннушка, ты меня любишь?» На это Анна только быстро опустила голову, на шее ее была повязана бархатка, все танцующие и сидящие дамы поняли и то, что царь спросил, и то, что Анна Монс ответила. Обойдя круг по залу, Петр сказал: «Мне с тобой счастье».